и скажи всем вслух. Я убил. Тогда Бог опять тебе жизнь пошлет. Пойдешь? Он изумился и был даже поражен ее внезапным восторгом. «Это ты про каторгу, что ли, Соня? Донести, что ли, на себя надо?» — спросил он мрачно. «Страдания принять и искупить себя им, вот что надо». «Нет, не пойду я к ним, Соня. А жить-то? Жить-то как будешь?» «Не будь ребенком, Соня», — тихо проговорил он. «В чем я виноват перед ними? Они сами миллионами людей изводят, да еще за добродетель почитают. Плуты и подлецы они, Соня. И что я скажу? Что убил, а денег взять не посмел, под камень спрятал?» — прибавил он с едкой усмешкой. «Так ведь они же надо мной сами смеяться будут, скажут, дурак чего не взял!» «Не пойду. Нет у них настоящих улик». «Есть на тебе крест?» — вдруг неожиданно спросила она. «На, возьми вот этот, кипарисный. У меня другой остался, медный, Лизаветин. Мы с Лизаветой крестами поменялись». «Не теперь, Соня. Лучше потом», — прибавил он, чтобы ее успокоить. На канаве, не очень далеко от дома, где жила Соня, столпилась кучка народу. «Пусть видят все! Весь Петербург!» — голосила Катерина Ивановна. «Как милостыни просят дети благородного отца, который всю жизнь служил верою и правдой, и, можно сказать, умер на службе!» Раскольников подбежал к ней, попробовал было убедить, что ей неприлично ходить по улицам, как шарманщики ходят. «Да наплевать! Теперь я этих сама кормить буду, никому не поклонюсь! Дети, споемте по-французски!» Несли ее к Соне почти замертво и положили на постель. «Иссосали мы тебя, Соня», — прошептала она, очнувшись. «Поля, Леня, Коля, пойдите сюда. Вот они, Соня. Все, бери их с рук на руки. А с меня довольно. Кончен бал. Отпустите меня. Дайте хоть помереть спокойно». Для Раскольникова наступило странное время. Точно туман упал вдруг перед ним и заключил его в безвыходное и тяжелое уединение. Однажды в дверь его каморки постучали. «Не ждали гостя, Родион Романович?» — вскричал, смеясь, Порфирий Петрович. Раскольников остолбенел на минуту. «Объясниться пришел, голубчик Родион Романович. Объясниться. Вы что думаете, я у вас тогда не был с обыском?» «Был-с, был-с». «Когда вы вот здесь, больной, в постельке лежали?» «Неофициально и не своим лицом, а был-с. До последнего волоска у вас в квартире было осмотрено, по первым даже следам. Но напрасно. Думаю, теперь этот человек придет. Сам придет, и очень скоро. Коль виноват, так уж непременно придет. Другой не придет, а этот придет. Ну, так жду я вас, смотрю, а вас Бог и дает. Идете. А насчет Миколки невинен и ко всему восприимчив. Сердце имеет, фантаст. Он и петь, он и плясать, он и сказки, говорят, так рассказывает, что из других мест сходится послушать. А известно ли вам, что он из раскольников? Да, и не то чтоб из раскольников, а просто сектант. У него вроде бегуны бывали, и сам он еще недавно, целых 2 года в деревне у некоего старца под духовным началом был. Знаете ли, Родион Романович, что значит у иных из них пострадать? Это не то, чтоб за кого-нибудь, а так просто пострадать надо. Страдание значит принять, а от властей так тем паче. Так вот, я и подозреваю теперь, что Миколка хочет страдания принять. Или вроде того. Подождите, еще отопрется. С часу на час жду, что придет от показания отказываться. Я этого Миколку полюбил. И его досконально исследую. Нет, батюшка Родион Романович, тут не Миколка. Тут книжные мечты-с. Тут теоретически раздраженное сердце. Тут видна решимость на первый шаг, но решимость особого рода. Решился? Да как с горы упал. Или с колокольни слетел. Да и на преступление ты словно не своими ногами пришел. Дверь за собой забыл притворить, а убил. 2 убил. По теории. Убил, да и денег взять не сумел, а что успел захватить, то под камень снес. А то вот еще убил, да за честного человека себя посчитает. Людей презирает, бледным ангелом ходит. Нет уж, какой тут Миколка, голубчик Родион Романович. Тут не Миколка. Раскольников весь задрожал, как будто пронзенный.